во всяком случае не всадниками. К тому же большинство королев предпочитают постоянно летать с одним бронзовым. Ты все еще не понимаешь. Безнадежность звучала в ее голосе. Я никогда не встречала мужчину, с которым могла бы... Снор не разобрал ее тихий шепот. Пока не увидела тебя, и я не хочу, чтобы другой владел мною. Я буду словно замороженной и не сумею вернуть Веренту обратно. Это был вопль отчаяния. Я люблю ее, и когда она взлетит, я не смогу. Я думала, что мне удастся, но теперь я знаю. Нет, я... Девушка попыталась вырваться, но Фнор даже одной рукой легко удержал ее. Внезапно она сникла в его объятиях. Значит, ты боишься потерять Веренту? Но любовь драконов отличается от человеческой. В такой момент мы живем их ощущениями. Мы сами становимся драконами, и тут нет выбора. Нор крепко держал ее, чувствуя, что девушка старается отпрянуть от него, словно он стал ей так же противен, как и неизбежно надвигающиеся события. Он подумал о всадниках Южного, о Боре, и тоже вздрогнул от гнева и отвращения. Люди, привыкшие потакать экзотическим вкусом Килары, могли нанести непоправимый вред этой невинной девочке. Нор бросил взгляд на низкое ложе и поднялся, прижимая Бреку к груди. Он шагнул к постели, потом замер, услышав чьи-то голоса, доносившиеся с опушки. Сюда могли войти. Все еще удерживая девушку одной рукой, он понес ее к выходу, не обращая внимания на гневные протесты. Видимо, она разобралась, наконец, в его намерениях. Позади хижины Фнора, рядом с лежбищем Канта, была прогалина, заросшая высоким и мягким папоротником. Там им никто не помешает. Фнор хотел быть нежным с ней, но девушка сопротивлялась с неожиданным ожесточением. Брека кричала, что они разбудят спящую Веренту, умоляла не трогать ее, но он не был нежным, скорее настойчивым и жестоким. Но в конце концов Брека сдалась. Ее страсть поразила Фнора. Казалось, их драконы тоже включились в любовную игру. Фнор приподнялся на локоть, осторожно отбросил прядь влажных, перепачканных соком папоротника волос с закрытых глаз девушки. Лицо ее стало спокойным, безмятежным, и горячая благодарность затопила Фнора. Мужчина никогда не знает, как отзовется женщина на его любовь. Слишком часто многообещающие намеки флирта в реальности оказываются пустым звуком. Но Брекка и в любви была такой же искренней, такой же отзывчивой и щедрой, как всегда. В ее наивном неведении таилось больше чувств, чем в ухищрениях самой искусной женщины, когда-либо встречавшейся Фнору. Веки девушки приподнялись, и на долгий миг ее глаза задержались на лице Фнора. Затем она со стоном отвернулась, избегая его пристального взгляда. — Ты жалеешь об этом, Брекка? — шепнул он, полный раскаяния. — О, Фнор, что же я буду делать, когда поднимется Веренто? Фнор чертыхнулся, затем замолчал и стал нежно баюкать прильнувшее к нему податливое тело. Он проклял про себя те различия, что существовали между Веером и Холдом, но пульсирующая боль в руке напомнила ему, что разница между всадниками была не меньшей. Он ясно понимал, что традиции и обычаи крылатых, которые он почитал всю жизнь, теперь встали между ним и Бреккой, и он проклял их, и проклял себя, осознав, наконец, что его неуклюжие попытки помочь девушке могли окончательно ее погубить. Почти инстинктивно его сумбурные мысли достигли Канта, и Фнор попытался прервать контакт. Кант не должен подозревать, какое сожаление сжимает сердце всадника из-за того, что его дракон не бронзовый. «Я так же велик, как самые большие бронзовые», — заявил Кант с нерушимым спокойствием. Что-то промелькнуло в его ментальном сигнале, словно дракон слегка удивился, что должен напоминать своему всаднику про такой очевидный факт. «Я силен, достаточно силен, чтобы обогнать любого из здешних бронзовых». «Верно!» — восклицание Фнора заставило Брекку повернуть голову. «Почему бы Канту не полететь за Верентой? Во имя первого яйца он может обойти любого бронзового, даже Орта, если как следует постарается. Кант полетит за Верентой? Конечно,